Глава 13. Пещера арахнидов. Поисковый отряд, состоящий уже из 9 человек, двинулся дальше, все углубляясь в переплетение темных подземных тоннелей. Теперь Алексей Воронин сам шел впереди, тщательно прислушиваясь, но из недр подземелья больше не доносилось ни единого подозрительного звука. Лишь изредка писк грызунов, тихие шорохи, да редкий стук капель. Кто бы там ни скрывался, прикончив служебных собак, он затаился в темноте, выжидая. Поэтому членам группы следовало соблюдать крайнюю осторожность. «Нам бы не заблудиться», — подал голос Антон, один из подопечных Юрия Дегтярева. «Вы запоминаете дорогу?» Поначалу часто попадались ливневые решетки, сквозь которые в подземелье падал вечерний свет. Но сейчас люди шагали в полной темноте, освещая себе путь лишь с помощью фонарей. Вскоре вся группа практически перестала ориентироваться в пространстве, но, судя по ощущениям, они уже порядочно удалились от центра города. «Эти места я пока еще помню», — не слишком уверенно сообщил Михалыч. «Бывал здесь раньше. Скоро мы окажемся в большом зале, из которого ведут 4 ответвления. Но вот дальше я уже не заходил». Старик оказался прав. Запах сырости и гнили усилился, и несколько минут спустя отряд вышел в огромное, облицованное крупными кирпичами помещение, напоминающее формой цилиндр, в стенах которого темнели прямоугольные проходы. Каменные плиты пола покрывал тонкий слой жидкой грязи, и на нем совершенно отчетливо были видны свежие следы босых ступней. Арсен Томилов поставил свою ногу рядом с отпечатком и изумленно присвистнул. «Вот это лапа!» — протянул он. «Наверное, 50-й размер!» «Мы тут случайно не снежного человека выслеживаем?» — поинтересовался Сева. «Как знать!» — уклончиво ответил Воронин. Он уже и сам не знал, что думать. «Нужно поскорее с этим заканчивать», — недовольно произнес громила из службы безопасности по имени Михаил. Он обошел застывших полицейских и направился к боковому проходу, в который вели странные следы. «А иначе мы отсюда до ночи не выберемся». Его коллеги нерешительно двинулись следом. Михаил подошел к черному проему в кирпичной стене и вдруг замер, глядя на что-то прямо перед собой. Воронин проследил за его взглядом и лишился дара речи. Из кромешного мрака высунулась черная блестящая лапа, похожая на человеческую руку, только значительно больше. Длинные когтистые пальцы обхватили голову наемника, словно шар для боулинга, и рывком дернули в темноту. Михаил исчез, не успев даже пикнуть. Зато завопили все, кто это видел. Антон, Марат и Константин с криками бросились за ним, вскидывая на ходу пистолеты. «Не стрелять!» — гаркнул Юрий Дегтярев. «Вы же его самого убьете!» «Эта тварь его и так прикончит!» — рявкнул в ответ Костя. «Не стрелять, я сказал!» И Юрий кинулся за своими людьми. Вскоре все четверо исчезли в проходе. Был слышен лишь быстро удаляющийся топот. «Вот вам и держаться вместе», — вздохнул Игорь Серегин. «Что это было?» — испуганно спросил Сева. «Большая глупость», — недовольно буркнул Михалыч. «Но придется пойти за ними. Думаю, помощь им не помешает». «Я про эту жуткую руку! Вы ведь тоже ее видели?» «Видели», — мрачно сказал Воронин. «Но обсуждать будем потом. За мной!» Полицейские поспешили в очередной темный тоннель. Поначалу они видели свет фонариков, мелькающий далеко впереди, но вскоре и он исчез. Дегтярев и его команда скрылись за дальним поворотом. Алексей Воронин шел, ориентируясь на крики и выстрелы, но они быстро стихли. Видимо, бойцы и службы безопасности удалились на приличное расстояние. А затем дорога в очередной раз раздвоилась, и полицейские остановились. «Каким путем они пошли, интересно?» — хмуро спросил Михалыч. Остальные промолчали, прислушиваясь. Из коридоров не доносилось ни звука, Потом Михалыч посветил фонарем себе под ноги, и все увидели уже знакомые грязные отпечатки на каменном полу. «За ними!» — кивком указал Алексей. Сева, Арсен и Игорь молча уставились на шефа, на глазах теряя остатки уверенности. В этот момент из правого коридора вдруг появился Юрий Дегтярев. Следом за ним шел запыхавшийся Марат. «Это вы?» — тяжело дыша воскликнул он. «Мы потеряли Костю и Антоху. Видимо, где-то свернули не туда». «Значит, нужно идти в этот тоннель», — сказал Юрий и двинулся в левый проход. «Может, лучше вернуться назад и вызвать подмогу?» — дрожащим голосом предложил Сева Гущин. «Я не оставлю своих людей», — хмуро буркнул Дегтярев. «Вы все видели, что на них напало вовсе не животное, а какая-то неведомая тварь выше человеческого роста?» «Мы хорошо вооружены. Так зачем нам помощь? Идемте, изрешетим этого ублюдка, кем бы он ни был». Марат молча последовал за ним. Полицейские неуверенно двинулись следом, держась на некотором расстоянии. Воронин видел, как перепуганы его молодые подопечные. Им никогда не приходилось участвовать в чем-то подобном. Но Алексею и самому было не по себе. Лишь Михалыч выглядел спокойным. Через несколько десятков шагов группа наткнулась на тело Константина. Наемник лежал лицом вниз посреди тоннеля и не подавал признаков жизни. В свете фонарей было отчетливо видно кровавое пятно у него на спине. Дегтярев тихо выругался. Константина застрелили. «Я же кричал не стрелять!» — зло процедил Юрий. «В подобной ситуации мозги отключаются», — виновато пробормотал Марат. «Иногда вообще перестаешь соображать». «Так для того вас и учат сохранять хладнокровие, а не палить во все стороны, особенно в кромешной тьме!» Внезапно впереди раздался приглушенный вопль, и все вздрогнули. «Мишка или Антоха?» — пробормотал Марат. «Какая разница?» — Воронин кинулся на звук. Но крик резко оборвался, а затем из темноты донесся слабый звук, напоминающий чей-то приглушенный хохот. «Вы его видели?» — тихо спросил Игорь Серегин, уцелевших охранников института. «Убийцу. Когда преследовали?» «Только со спины», — мрачно произнес Марат. «Это не человек». «А что же тогда?» — холодея от страха, поинтересовался молодой полицейский. «Понятия не имею. Нечто среднее между человеком и... какой-то рептилий», — ответил Марат, тщательно подбирая слова. «Тварь на двух ногах, покрытая черной чешуей. Рептилоид!» После этого задавать вопросы как-то сразу расхотелось. Несколько минут все шли в полной тишине, пока не оказались в очередном подземном зале. «Не топайте», — шепнул Михалыч. «Что это?» Все замерли. И тогда стал слышен отдаленный звук хлюпающих по грязи шагов. Причем доносился он из того тоннеля, откуда они только что вышли. «Кто-то из нас отстал?» — спросил Воронин. «Все здесь», — ответил Арсен, озираясь по сторонам. Шаги в тоннеле мгновенно прекратились. «Дьявол!» — потрясенно выдохнул Сева. «Он идет за нами по пятам!» Лучи сразу трех фонариков резко метнулись в темный коридор и выхватили всего лишь на мгновение высокий черный силуэт, покрытый блестящей чешуей. Монстр тут же кинулся в сторону и исчез во мраке, но подземелье уже наполнилось оглушительным грохотом выстрелов. «Хватит палить!» — приказал Воронин. «Упустили!» «Похоже, их тут несколько», — поделился страшной догадкой Михалыч. «Пока мы гонимся за одним, второй вышел из другого тоннеля где-то позади нас и крадется следом». «А что вы видели?» — спросил Арсен. «Я бы сказал, что это женщина в каком-то странном костюме. Черная броня, маска на лице и что-то держит в руке». «Женщина!» — воскликнул Марат. «Да ты спятил! Это рептилоид! Тварь, убившая моих товарищей!» Арсен испуганно замолчал. «К черту!» — раздраженно бросил Марат. — Идти дальше не имеет смысла. Нужно выбираться отсюда, иначе они прикончат нас всех. Вернемся позже, взяв с собой больше людей. Прихватим газ, гранаты, огнеметы, все что угодно. Но сейчас нам лучше уйти. — А «А как же Тоха?» — спросил у него Дегтярев. «Его уже в живых нет!» — истерично выкрикнул Марат. «Неужели непонятно? Эти твари жрут людей! Они его уже прикончили!» «Он прав», — согласился Игорь Серегин. Глаза парня были широко распахнуты от страха. «Сейчас нам лучше уйти. К тому же мы ведь уже не в тоннелях, не в тех, что построили люди», — добавил он дрогнувшим голосом. Только теперь остальные заметили, что стоят посреди огромной пещеры, а с потолка над их головами свисает лес темных сталактитов разной величины. Между каменными сосульками была плотно натянута серая паутина, ее клочья колыхались на сквозняке, будто флаги. И за этой завесой, в свете фонарей, что-то неуклюже шевелилось. Паутина полотнищами опускалась вниз, закрывая стены пещеры. В дальнем углу виднелось еще несколько темных проходов, полностью затянутых мерзкими паучьими сетями. Тут Михалыч громко охнул. Алексей Воронин вдруг ощутил, как лихорадочно забилось сердце. Остальные полицейские так и застыли с открытыми ртами, а Дегтярев на всякий случай вскинул пистолет. Раздвигая клочья паутины, на них бежал, быстро перебирая мохнатыми толстыми лапами, паук величиной с кулак. «Пауки!» — испуганно воскликнул старик. «Ненавижу их!» Кривясь от омерзения, Михалыч ударил каблуком подкатившуюся под ноги тварь. Раздался треск, будто лопнула яичная скорлупа, но мечущийся свет фонарей выхватывал из темноты все больше и больше крупных пауков, которые кишмя кишели на стенах и потолке пещеры. В дальнем углу логова вдруг задвигалось что-то очень большое. Завеса из серых сетей разошлась, и стала видна гигантская туша, облепленная клочьями паутины. Члены поисковой команды оторопели от ужаса. Это был огромный мохноногий паук высотой с лошадь. Ноги жуткой твари были толще ноги взрослого человека. 8 глаз яростно сверкали в лучах фонарей, огромные жвалы беспрестанно открывались и закрывались. Толстое раздутое туловище было покрыто длинной жесткой щетиной. Ошеломленные люди с ужасом смотрели, как на них медленно надвигается восьминогое чудовище. Позади него копошились десятки и сотни таких же созданий, только меньших размеров, а в глубине вдоль каменной стены висели длинные серые коконы. Внезапно гигантский паук сорвался с места и бросился на оторопевших полицейских. Юрий Дегтярев первым вскинул пистолет и принялся палить, не переставая, по несущейся прямо на него твари. Остальные присоединились лишь пару секунд спустя. Пули изрешетили тело монстра, и он грузно рухнул в метре от застывшей группы. Длинные изогнутые лапы еще скребли пол пещеры, но все слабее и слабее, и, наконец, замерли. Правда, пауков поменьше это не остановило. Отвратительные твари лавиной надвигались на людей, стекали со стен и потолка, выбирались из всех щелей и трещин. Несколько пауков свалились на головы и плечи полицейских. Алексей Воронин вскрикнул, стряхивая их с плеч. Остальные тоже нервно скидывали с себя пауков, но тех становилось все больше и больше. Теперь действительно оставалось только бежать. Неожиданно обвалилось несколько длинных коконов, которые были подвешены к потолку пещеры. Воронин мельком успел подумать, что формой и размерами они подозрительно напоминают человеческие тела, но все уже бежали прочь, в тот коридор, откуда пришли. Каменный пол за их спинами был сплошь покрыт черной копошащейся массой, наступающей на людей. Члены поисковой команды неслись по подземным тоннелям, не разбирая дороги. Они бежали, пока Михалыч не начал задыхаться от быстрого бега. Тогда Игорь и Арсен подхватили старика под руки и почти поволокли его на себе. Беглецы немного сбавили скорость, лишь когда увидели впереди выход и почувствовали свежий морской воздух, сменивший затхлую вонь кошмарных пещер. Полчища пауков давно остались позади. «Вот теперь отправляйтесь за подмогой», — Тяжело дыша, обратился Воронин к Юрию Дегтяреву. «Приведите весь институт, если потребуется. Нам любая помощь пригодится. А я подниму всех своих людей. Берем оружие, бензин. Если потребуется, выжжем всю нечисть. Этих тварей необходимо уничтожить, а людей спасти. Или забрать их тела. Господи, никогда в жизни такого ужаса не испытывал». Он обессиленно привалился плечом к бетонной стене коллектора. «Мы будем готовы через пару часов», — сухо ответил ему Юрий и быстро зашагал к своей машине. Марат молча последовал за ним. «Михалыч, ты в порядке?» — участливо спросил Сева Гущин. «Пока не знаю», — отозвался старик. «Если сейчас сердце не остановится, то вы не избавитесь от меня еще несколько лет». «Во времена твоей молодости здесь тоже водились такие пауки?» «Никогда не видел в наших краях ничего подобного», — пытаясь отдышаться, пробормотал Михалыч. «Особенно таких размеров. Но шеф прав. Нужно выжечь этих гадов огнем, пока они не расплодились еще больше. И вот что». Пожилой полицейский слегка понизил голос. «Вы же понимаете, что на людей нападали вовсе не пауки». «Как не понять?» — хмуро ответил Воронин. «Кроме пауков там есть что-то еще. Что-то, чего я в жизни еще не видел. Думаю, и вы тоже». «Это точно», — дрожащим голосом признался Арсен. Остальные парни промолчали. «Это значит, что нам придется насквозь прочесать подземелье, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля», — заключил Алексей.